Черт из табакерки, господин генерал Орл, это частный проект, только для личного пользования. Я в принципе не против, Сварк, но ты представляешь, сколько это будет стоить? Я отдаю себе отчет. Просто оборудование числится на балансе нашего подразделения, но простаивает без дела. По справке из киноуправления вот уже 10 с небольшим лет. Оно просто законсервировано и висит мертвым грузом. Я же хочу выступить в роли арендатора. Гнать эту верфь никуда не придется, она так и останется в системе. А я смогу работать над своими проектами, замечу, в свободное от службы, личное время, без ущерба основным должностным обязанностям. А вы в отчете можете написать чистую правду. Мол, сдана в аренду военнослужащему без смены района дислокации с возможностью размещения государственных заказов. Думаю, составленный договор устроит обе стороны. Ой, что-то я не верю тебе, Сварк. Зная твой послужной список и все твои прошлые чудачества, что-то ты задумал. Даже если так, господин генерал, задумал-то я за свой счет. Я, скорее всего, и запчасти, и материалы буду тоже закупать у флота. Куда мне теперь из этой системы деться? Это точно, майор, буркнул генерал. У меня строгий приказ никуда тебе не выпускать до конца контракта, или пока сам рапорт не подашь. Никаких командировок, и даже в отпуск тебя отпущу только на столичную планету, с ограничениями. Так я и знал. Ну так что насчет малой верфи? По предварительным расчетам все-таки прибыль от аренды 50 миллионов в год. Хорошо, Сварк уговорил, но только из-за того, что оборудование действительно простаивает. Я все подпишу, свободен. К разговору с генералом я готовился тщательно. За полгода, что я торчу в этой дыре, может крышу скособочить от рутины и скуки, как только остальные выдерживают. У меня уже накопилось более 30 проектов различных узлов и блоков, которые я значительно модернизировал, а некоторые так и вовсе переделал до неузнаваемости. Расчеты и виртуальное моделирование показывали, что оборудование вполне рабочее. Но я не могу все это сделать в натуральном виде, используя ресурсы флота. В скучном канцелярском языке юристов это будет называться злоупотребление служебным положением, а то и банальная кража и нецелевое использование. Так что я нацелился на среднюю корабельную верфь, которая почему-то совершенно не была задействована и находилась в системе в законсервированном виде. В разговоре генерал, конечно, намекнул, что у него и на действующие верфи людей не хватает, но в такие подробности я не вдавался. Я хочу эту верфь. У меня руки чешутся отработать уже готовые проекты и окончательно убедиться в том, что я много о себе возомнил, или в том, что все это не лишено смысла. Деньги у меня есть. Арендовать всю верфь как свою игровую комнату я вполне могу. Только дайте, и не лезьте. Еще полторы недели шла перепалка с оформлением аренды и утряской юридических нюансов. В конечном итоге мне отдали мою игрушку с оплаченной арендой на год. Готовя этот проект, я долго думал над тем, куда его можно применить. Опять потребовался анализ боев и потерь подвижного состава флотов. Выходило, что была довольно глубокая яма в наступательных средствах. Были тяжелые корабли прорыва, были дальнобойные крейсера и линкоры, даже были тяжелые штурмовики. И вот именно на уровне тяжелых штурмовиков и был серьезный провал. Вооружение этих машин было откровенно слабым для штурма того же тяжелого крейсера, например, или орбитальной крепости. Энергетическое вооружение, толщина брони, маневренность – все в этих машинах проигрывало даже малым калибром навесной ПКО средних крейсеров. А там всего-то 90 мм болванки, заряженные в рельсотроны. Мой проект как раз и должен был закрыть эту нишу. Но сначала я должен был изготовить новый тип реактора, систему эмиттеров силовых полей щита, с моими модификациями, новую броню и системы контроля. Только после того, как все эти агрегаты пройдут испытания уже в железе, вот только тогда я займусь постройкой самих кораблей. Свой проект я назвал «Малый корабль прорыва», рабочее название проекта «Черт». Это все из-за внешнего вида корабля. По расчетам самых частых попаданий и типичных повреждений, была выведена и оптимизирована довольно своеобразная форма. Сам корабль был похож на очень сильно загнутый рогалик, да так, что края сводились в передней части, образуя таким образом подобие рожек, действительно как у чертика. Именно в эти рожки и были спрятаны две тоннельные пушки малого крейсерского калибра в 200 мм, что для штурмовиков и даже для большинства корветов просто недостижимо. Банально не хватит энергии использовать такую мощь, а тут целых две пушки, да еще и револьверного типа. Теперь по реактору. Новый тип реактора оказался вовсе не бредом сумасшедшего, а реальной моделью, который в железе, что называется, то есть в готовом виде, выдавал энергии в полтора раза больше от номинала. При этом финальная модель позволила уменьшить его габариты вдвое. Проще говоря, реактор крейсерского класса я умудрялся засунуть в истребитель. Это примерно, как автомобильный аккумулятор запихать в детскую радиоуправляемую машинку. Идем дальше. Эмиттеры силового поля тоже жрут энергию как не в себя, но возможность их модернизации я подсмотрел у ученых в научном центре на Орше-3, где делал вид, что курирую научные разработки. Короче, новое защитное поле было трехслойное. Рабочее название проекта было «Луковица». Действительно три слоя. Заряжаются они чуть дольше, это факт. Но если уж зарядились, то их после этого фиг собьешь. Как только первый слой проседал хотя бы на 30%, он тут же уходил на задний план и накачивался уже от более интенсивных эмиттеров, а на его место вставал щит со второго слоя, со 100% накачкой, и так дальше, до третьего слоя, а там уж и до первого дойдет, но он к тому времени по расчетам будет уже на 100%. Теперь броня, толстая, ребристая, из нового типа сплава, даже если что-то пробьет все щиты, в броне точно завязнет. И так во всем. Главное, что я решил проблему энерговооруженности. Два средних реактора закрывали потребности моей разработки больше чем на 100%. Да, этот кораблик был крохотным, чуть толще стандартного истребителя палубного базирования. Не мог погружаться в гиперпространство, что тоже вполне логично, он не для этого был сделан. Он не имел жилой зоны. Капсула пилота одновременно была и спасательной капсулой, но такая схема во флоте уже имела место быть. Усиленные двигатели маршевые и маневровые, усиленная система гравикомпенсаторов, при таких нагрузках на корпус и пилота, вполне нормально. А вот по общим цифрам получался действительно маленький монстр, реальный такой, зубастый, быстрый и главное совершенно непробиваемый. Теперь пулькой в 60 мм его не пробить, если только долбить в упор неподвижно висящий в течение часа. Тогда, возможно, и то, маловероятно. Первый изготовленный образец повесил на испытательный стенд и разодрал в лохмотья. Искин верфи выдал результат, уничтожен троекратным попаданием тоннельной курсовой пушки класса линкор, калибр 500 мм. Получался истребитель по цене корвета, с прочностью и огневой мощью как у среднего крейсера. И думать нечего, тут же занялся оформлением патентных документов на каждый отдельный модернизированный и улучшенный узел и всю конструкцию в целом. Пока возился с документами, запустил верфь на производство 20 кораблей этого проекта. Стоимость аренды верфи, каждый корабль по цене корвета, дорогие у меня получались игрушки, благо что я мог себе такое позволить. В прошлой жизни не наигрался, так хоть в этой оторвусь. Я честно выполнял свои должностные обязанности, работал без огонька, но и не выпендривался. Мне всего хватало, а вот маячить на виду у начальства совсем не хотелось. После консультации с юристом, понял, что просто так мои патенты не оформит. Нужны ходовые испытания и результаты проверок. Все это мне получить было негде. Вот если бы я оформлял это через свое начальство, тогда другое дело. Они все сделают как надо, но тогда я буду получать только часть выплат по патенту. Хотя если не быть жадиной, и просто с калькулятором посчитать возможную прибыль, то и аренда верфи и уже сделанные 20 корабликов отобьются стократно. Лезть к начальству со своей разработкой я откровенно побаивался. Генерал мог заткнуть мою инициативу одной подписью. И верфь отберут, и закроют в системе в качестве наказания до конца контракта. Так что с этим пока подождем. Есть и другие идеи, над которыми тоже можно поработать. На той же верфи могу запустить совершенно стандартный, типовой проект челноков для моей орбитальной базы на Колдане, чтоб простое не было. К счастью, через месяц появилась возможность пристроить моих чертей на ходовые испытания. Это был тяжелый крейсер прорыва, сущая пропасть, просто черная дыра для интендантов. К счастью, пришел он на модернизацию не на мою верфь, а на главную. Полный комплекс регламентных работ этой махине провели, основные системы, как и требовалось, модернизировали. А вот летную палубу закрывать было нечем. То ли интенданты заворовались, то ли поставщики подвели, непонятно, не мой департамент, но факт в том, что капитан остался без летной группы. Как бы он ни ругался, как бы ни орал, это флот, дадут приказ, заткнись и делай. Бесился капитан, но сделать ничего не смог. Так его и заставили подписать документы о приеме крейсера, с обещанием, как только получит комплект для летной палубы, так сразу ему и вышлют. Я посчитал, что это шанс. Перенастроил комбинезон по полной форме со всеми нашивками и регалиями и направился в рекреационную зону, где капитан ждал выдачи корабля с верфи после полной заправки расходников. «Капитан Севульяр?» «Так точно», — четко ответил капитан, «с кем имею честь?» «Ник Сварк, майор инженерной службы, ХМ, тыловой майор, с тремя боевыми шевронами и планкой имперских наград, что-то новенькое. Чем обязан?» «Я знаю, что вам не дали летное звено. У вас ведь по штату 10 машин, верно?» «Так и есть, чтоб их звено не дали, а документы подписать заставили. Могу вас понять, случись что воевать-то нечем. Я уже подал рапорт на этот счет, но что-то я вас, майор, не очень понимаю, к чему вы клоните. Переплачивать за летную группу я не стану. И не надо, смею предложить вам взглянуть на мой проект. Малый корабль прорыва, по общим характеристикам, 10-е поколение. Это частная разработка, еще нигде не регистрировалась. А самое главное, не прошла ходовые испытания. Сам я не пилот, допуска к таким машинам у меня нет, да даже если бы и были, все равно боевой опыт мне взять неоткуда. Так что же, вы хотите мне подсунуть совершенно нестандартную модель? Да, капитан, но совершенно бесплатно и в частном порядке. Будет хоть чем закрыть летную палубу. На стендах машина прошла все испытания, кроме реального пилотирования живым пилотом. Составим договор, я вам бесплатно 10 машин, совершенно новых, каждая по цене малого корвета, а вы мне отчеты пилотов о плюсах и минусах, возможно даже пожелания. В чем подвох, майор? 10 машин, да еще и новых, да за просто так, за отчеты, капитан. Где я еще найду психов, которые согласятся провести летные испытания, кроме как те, кому просто деваться некуда? Фактически я пользуюсь вашим положением и осознаю это. Поэтому и отдаю машины бесплатно. Заметьте, это не хлам, собранный на свалке, все детали и узлы совершенно новые. Тем более, что все это станет вашей собственностью, а не выданное флотом снаряжение. После высланного мне как можно более подробного отчета, можете делать с этими машинами все что угодно. Тем более, что им на замену придет штатное вооружение. Не скрою, майор, предложения хорошие, особенно вариант с частной собственностью. Но зачем это вам? Здесь во флоте, если считаете, что машина достойна внимания, продайте ее наемникам, они сертификатов соответствия спрашивать не будут, или пиратам. Я вижу, капитан, что у вас тоже боевой шеврон, значит знаете, что такое выносить раненых из-под огня. Многие ли пираты или наемники выносят своих? Я делал эти машины с расчетом, что меньше наших парней будут сгорать в машинах, не успев покинуть летные палубы. Дальше можете не объяснять, майор, я в деле. Полностью подтверждаю свое согласие. К сожалению, пообщаться с капитаном так и не удалось, в этот же день он убыл к месту приписки, только и успели что загрузить ему 10 новеньких чертей. Коль скоро это частный проект, то я могу целую партию выслать на мою орбитальную базу, там-то точно пилоты найдутся. Не откладывая это дело, нанял через транспортное агентство скоростной грузовик и заключил контракт на доставку оставшихся 10 чертей на Колдан. Как только закончил с этим, запустил верфь в автоматическом режиме, клепать типовые внутрисистемные патрульные суда. Для межзвездных нужны гипердвигатели, а они либо вторичные с разборов, либо надо заказывать новые, но тут будь любезен в очередь, потому как таких ушлых, как ты, вагон и маленькая тележка. Хоть я и имею значительные шансы получить такой двигатель в первую очередь, если начну козырять своим статусом, чего я делать категорически не желаю. Я на службе, здесь не принято выставлять на показ свое происхождение. Да есть негласные правила, но они больше необходимость, особенно в отношении таких, как я. Случись что со мной, технологические цепочки, выданные хранителем, останутся без наследника и тут же превратятся в груду хлама. А тут еще и в самой империи неспокойно. Аварцы наглеют у самой границы и даже гадят и не слабо. В императорском доме бардак и неразбериха, еще непонятно кому достанется власть. Там многие интересы столкнутся в неслабом таком противостоянии, если верить светской хронике. Я-то в эти дела пока не лезу, и надеюсь, что не буду лезть, но все эти внутренние бурления очень плохо отражаются и на самом обществе, и на армии и флоте. Так что умение держать нос по ветру никому еще не мешало. В общении с Сардом узнал, что на Калдан прилетал полномочный представитель императора Галанти. Велись очень серьезные переговоры о возвращении клану «Белый цветок» былых привилегий и статуса. Возвращение в ряды высшей аристократии. Сарт не отказывался, там были некоторые условия, которые он хотел обсудить со мной. А графы просили контрольный пакет акций той части корпорации, что занимается выращиванием и обработкой кофе. Получив этот пакет, они смогут наладить производство в своей империи. Сумма отступных была очень большой, так что я не видел смысла отказываться и портить отношения с целой империей и одновременно старшей расой. Кстати, а графы из империи признавали мое покровительство клану, и только благодаря этому признанию, которое считалось очень успешным и полноценным, вели переговоры со мной. Тут я готов был уступить, и не упрямился. Тем более, что ни сам Сарт, ни весь его клан, который разросся за время моей службы до 10 тысяч разумных, не собирались покидать Калдан и отправляться в империю. Были в таком переселении какие-то свои подводные камни. Ох и трудно же было с этими аграфами, и это мне, человеку, который к ним относится с максимальной степенью лояльности. Но это уже вопрос международных отношений, планета принадлежит империи и хозяйничать аграфам там никто не позволит, так что от меня мало что зависит. Сейчас только идут предварительные переговоры, во что это выльется в конечном счете, не знает никто. Подошло очередное время отпуска, 10 дней, всего трехчасовой прыжок к столичной системе, и можно уже нежиться на пляже под мягким солнцем. По негласным правилам посещать столичную систему без особого приглашения или с рейтингом ниже 30 пунктов, было невозможно. Благо, что ко мне такие правила не относились. Я даже мог прикупить себе недвижимость в столице, о чем я, кстати, подумывал. Рано или поздно это понадобится. Это пока я на службе, меня не донимают. Как только отрублю контракт, такая движуха начнется, что только успевай, уклоняйся. В связи с этим к выходу со службы надо подготовиться. Мне нужен свой личный космический корабль, не на перекладных же мне на дембель, домой возвращаться. А кораблю нужна команда. Вот только где ее взять? Ясное дело, что стоит мне только бросить клич, так тут же набегут все, кому не лень. Но как понять, не сдадут ли они меня тем же аварцам за кругленькую сумму? А то отвезут прямо в лапы работорговцам, у которых на меня острый зуб. Причем отвезут на моем же корабле. Корабль можно сделать и максимально автоматизированным, что тоже не есть хорошая идея. Основные функции он выполнит, но есть варианты и ситуации, когда без человека никак, так что и тут думать надо. Отдохнувший, полный оптимизма и новых планов, возвращаюсь в свою дыру, а меня тут же от трапа на ковер к генералу. И я даже знаю за что, твою мать, Кларака Арха, Сварк. Почему я последний, кто узнает о каком-то секретном проекте флота? Почему меня трехзвездного генерала вызывают в Адмиралтейство и натягивают там как последнюю шлюху? Если вы о моем проекте под кодовым названием «Черт», то это частная инициатива. Я же у вас верфь под этот проект брал в аренду, за свои деньги. По границе империи бродит попутавший берега капитан на тяжелом крейсере прорыва и крошит пиратские базы как семечки. 8 пиратских баз, 2 станции орбитального базирования у живых планет, Сварк. Ты понимаешь, что с меня тут же спросили, где он взял такую мощь? Эти твои малые корабли прорыва брюхом продирают минные объемы и после этого идут в бой, дырявя станции и не получая в ответ ни одного попадания. Что за монстров ты там сотворил, что у меня заявки со всех флотов империи на это чудо техники? Это частный проект, господин генерал, и я его еще не патентовал, и ходовые испытания не проводил. Считай, что уже проводил. Сбрасывай мне все разработки по проекту, буду оформлять задним числом. Не отдам. Это мое. Флот к этому не имеет никакого отношения. Уперся я, понимая, что меня просто разводит. Не смей орать на меня в моем же кабинете. Это я здесь на всех ору. Я знаю, кто ты такой. Вот выйдешь на гражданку, тогда ори сколько влезет, положение позволяет. А тут ты просто майор флота. Лучше отдай проект по-хорошему. Не отдашь, я за твою жизнь вне стен этой базы и кредита не дам. 60%, и я скидываю документы. 20, и не мечтай о большем, уперся генерал. Сейчас речь шла о моей доле от патента. 65, и я делаю вид, что не рассказывал аграфам об этом проекте. Мать твою, Сварк, грибанные аграфы, как я мог забыть. Хорошо, 40, там 37 патентов. Все уже давно оформлены в заявке, а с учетом того, что они могут применяться и на других кораблях, 70, и я готов включить в патент одного из генералов на ваш выбор как куратора. Ник, с меня шкуру спустит, если я не вырву этот проект. 50, и это только из уважения к древнему роду сваргов. Вот так бы сразу, но только 51, и это из уважения к флоту империи. Ну ты и чудовище сварг, весь в породу, будто и не пропадали 4000 лет черт знает где. Договорились. Под протокол, 51% правообладателю, и не смей больше орать на меня в моем же кабинете. 51% – это контрольный пакет. Тут и право вносить изменения и правки, и даже блокировать продажу технологии третьим лицам. То есть сейчас заключена сделка со мной и империей. Без моего участия и согласия эту технологию просто не могут продать на сторону, как саму технологию, так и изделия, в комплексе или по отдельности. Я уже даже затрудняюсь представить, о каких деньгах идет речь. Мои технологические комплексы от хранителя что-то бледнеют на фоне армейских патентов с контрольным пакетом. Если 10 малых кораблей прорыва подвигли капитана пойти рейдом по пиратским вольницам, то что будет, когда у флота появится 1000 таких зубастых монстриков? И замечу, каждый по цене корвета, а это 15 миллионов каждый, и мне с каждого, замечу, причитается 51%. Только моя арендованная верфь в день выпускает 3 таких корабля. Тут даже калькулятор в руки брать не надо, чтобы понять, что я чертовски богатый сукин сын. Кстати, обещанные капитаном доклады пилотов-испытателей пришли на мою рабочую почту в полном объеме, да такие подробные, что я сразу стал вносить необходимые поправки. К счастью, их было немного, и все они были исключительно по делу, а не просто придирки. Когда малый корабль продавливает корпусом и защитным полем минный массив, о каких придирках вообще речь? В докладе указывался интересный момент. Одному из кораблей крупный калибр прилетел в борт и повредил часть брони. Инженер, который взялся за ремонт, провел сканирование, и сканер выдал, что состав брони ему неизвестен. Оттуда все, собственно, и началось. Этот самый инженер прошелся по кораблю со сканером, и когда его оборудование не смогло распознать больше половины агрегатов, инженер задал законный вопрос капитану, где он взял эти корабли. И понеслась, у него тоже должностные обязанности, и ему еще чинить этих забияк. А как, если нет ни запасных частей, ни характеристик? Вот инженер и дал запрос в техническую службу. Те по инстанции наверх, дошло до адмиралтейства, где уже вызывали трехзвездного генерала. А пока ходили все эти запросы, капитан, воодушевленный успехом, крошил в труху пиратские лёжки. Да уж история. Хорошо хоть верфь не отобрали, там аренда на год вперед в полном объеме выплачена. Если отберут, придется отдавать в тройном объеме. Тут мои юристы такой контракт сляпали, что только тронь, век должен будешь. Так что пока есть возможность, закладываю свой корабль. Самого проекта сейчас нет, но я могу изготавливать детали. Дорогие и долгие в производстве реакторы и стандартные листы брони я вполне могу отпечатать заранее. Все, отпуск закончился, пора окунаться в свою рутину. Но, к сожалению, мое место на участке модернизации было уже занято. И как только я фильтры, пропускающие только экстренные звонки, на нейросеть мне тут же пришлось десяток гневных писем. Все от генерала, приходили пока я был в отпуске. Так вот, эта сволочь в гневе перевел меня в отдел утилизации. Скотина злопамятная. Ну ничего, выйду на гражданку, я тебе устрою, жирный Боров. Я-то зла не помню, у меня нейросеть есть, она все записывает. Отдел утилизации – это помойка. Реально это свалка битых кораблей, которую нужно разгребать и сортировать. Прибывшие битые корпуса надо оценить, провести дефектовку оставшегося оборудования, удалить целое и еще годное к использованию, отделить металлы от пластиков и керамики, разрядить оставшиеся боеприпасы и, если найдутся погибшие члены экипажа в изуродованных отсеках и складках брони, то провести генетическую идентификацию. Говорю же, работа на свалке. Ладно, я на службе, а это приказ, а приказы, как известно, не обсуждаются, а выполняются. Вот и буду работать так, словно ничего не произошло. Не самому мне в конце-то концов по этим обломкам лазать. Есть инженерные комплексы, есть штрафники, целая рота, у которых просто выбора нет. Так что вперед из песней. Мысль о собственном корабле мне не давала покоя. Если в грубых наметках корабль я видел, как тяжелый крейсер прорыва, чтоб как летающая крепость, то вот что делать с экипажем, ума не приложу. Мало того, что я параноик, и мне абы кто в команду не подойдет, так тут еще и титул. По статусу главы рода я имею право иметь собственную эскадру и даже флот. Разумеется, гвардейский, личный, со своими знаками отличия, регалиями и прочей дворянской атрибутикой. То есть полностью укомплектованный военный корабль без всяких ограничений. Именно поэтому дворянам, прошедшим службу в армии, не удаляли военные базы, а оставляли в личное пользование. Количество кораблей в моем флоте ограничивалось исключительно моими финансовыми возможностями. Вторая неделя работы со штрафниками на разборке мусора. Я делаю вид, что все идет так, как и задумано, что, мол, я сам попросился перевестись на эту должность. Хоть это совсем и не так, но офицеры в кают-компании базы и в столовой смотрят косо и с подозрением. Удивляются, почему я не хожу мрачно и не мечу гром и молнии. А все потому, что я и в этом мусоре нашел кучу интересного. К примеру, три торпеды с антивеществом. Как вам находочка? Разумеется, что никому не сказал, заныкал в дальний угол, мне надо. 10 вполне исправных, древних, стазис контейнера, пустые, но рабочие. Тоже не слабая добыча. Откопал невероятно древнюю систему маскировки. Похоже на то, что тот, кто ее скрутил с другого, более старого корабля, понятия не имел, что это такое. Там, кстати, был образец не менее древней брони, способной рассеивать лазеры и снижать волновое воздействие. Ими торпеда такую броню не пробьет. В самой броне ничего сложного или секретного, просто такую уже не делают. Ну и зря, очень полезная вещь. Вот я это все и пихаю в свою норку, это на будущее, это пригодится. Потихоньку обрастаю научно-исследовательским оборудованием. Накупил уже такого, что и в той лаборатории, где я был куратором на Орше, ничего подобного не было. Чувствую, придется покупать еще одну станцию, куда это барахло потом, после службы стану свозить и складировать. Сегодня с самого утра сыграли тревогу по отделению. Не боевую, к счастью, угроза заражения. Стандартная процедура, когда находит непонятный кусок органики. Делать нечего, ныряю в скафандр повышенной защиты, бегу смотреть, что там произошло. В большом ангаре на демонтаже стоял кусок корпуса старого крейсера, избит в лоскуты, места живого не осталось. Дежурный бригадир всех штрафников из отсеков вывел, все инженерные комплексы отвел. Спускаюсь на платформу в сопровождении 4 десантников в штурмовой броне и с полным вооружением. Доклад, бригадир, что случилось? Бригадир, бывший полковник, каким-то нелепым образом угодивший в штрафбат, скривился, глядя на меня, но доложил по форме, как положено. Господин майор, во время демонтажа внутренних переборок обнаружен труп арахнида. Согласно инструкции, отставить, отбой тревоги. Покажите, где обнаружили труп. Вооружившись яркими фонарями, мы полезли в искореженный корпус крейсера. Там все так было смято, что удивительно, как что-то еще могло уцелеть в этом месиве. Труп паука действительно покоился зажатый между балками перекрытия и стенами переборок. Хорошо, что в ангаре вакуум и пониженная гравитация для облегчения работы техники. Труп проморожен насквозь, пару тысяч лет пролежал в этой ловушке, так что ни о какой биологической активности и говорить нет смысла. Это, кстати, первый арахнид, которого я вижу, так что не грех будет в его остатках поковыряться. Инструкции мне этого не запрещают. По правилам я должен отправить находку в утилизатор. Что ж, так и сделаю, но сначала поковыряюсь. Интересно же, в открытом доступе материалов по арахнидам чертовски мало. Труп извлечь, погрузить на платформу и отправить в третий малый ангар. Место находки обработать согласно инструкции. Все остальные работы в штатном режиме. На кой черт мне сдалось тело паука? Хочу сам поковырять. По множественным докладам десантных и штурмовых групп, от панцирей этих тварей рикошетит пули даже тяжелого ручного калибра. Вот и хочу посмотреть, из чего же такого они сделаны, что могут позволить себе подобную прочность. Это не праздный интерес. Тяжелый ручной калибр пробивает штурмовой скафандр на вылет. А на архах, как известно, скафандров нет вовсе. Они, выходя в космос, задерживают дыхание. Они, кстати, тоже воздухом дышат, хоть и более насыщенным кислородом. В третьем малом ангаре я как раз держал самую продвинутую исследовательскую аппаратуру. У опасной черты интересное получилось исследование. Я, конечно, еще тот юный натуралист, но поковыряться в потрохах древнего паучка сподобился с большим энтузиазмом. Ведь реально испытания на куске хитина показали, что эту заразу фиг пробьешь. Конечно, есть разумные пределы нагрузки, и все, рано или поздно трескается и ломается, но все равно показатели очень впечатляют. Разумеется, что я пошел по цепочке, изучая процесс сет-результата. То есть, вот хитиновая броня, экзоскелет насекомого, а из чего она выросла и почему такая прочная. Смотрим дальше, тут как у дерева под корой мягкие ткани. Сравниваем химический состав. ХМ, странно, состав почти одинаковый, но вот снаружи твердо, а внутри мягко, как так-то. Смотрим еще дальше, кровеносная система, не такая как у теплокровных, но тоже имеется. В составе крови есть те самые вещества, что и в панцире брони, но в другом химическом виде. Состав брони чистые металлы, выстроенные в причудливые чешуйки в десятки слоев. Чешуйки неровные и полностью формируют внешний скелет насекомого. А как тогда они из соединений, карбидов и оксидов металлов, обратно восстанавливаются в чистые металлы, да еще и такой сложной конфигурацией? Копаем дальше. Выявляю цепочку агрессивных ферментов, которые легко окисляют и карбонизируют сплавы и чистые металлы. Так, выходит, что пауки банально жрут металл или руду, переваривают, а впоследствии он становится строительным материалом для их тела. Интересно, а если смоделировать процесс в виртуальности? Все данные у меня есть. Кластер эскинов с такой задачей должен справиться. Ввожу данные, запускаю симуляцию. 3 часа и оп, модель готова. А во, да это уже тянет на независимую технологическую цепочку. Так, теперь введем другой металл. Пропустим по той же схеме, что получится. На этот раз кластер пыхтел целых 10 часов. Получилась немного другая последовательность трансформации металла и внедрения катализатора, но результат был получен. Мамочка дорогая, это что же я такое наделал? Ведь это молекулярная печать по заданной матрице. Решение задачи того самого процесса, что был разработан учеными в лаборатории по сверхпроводящим нейронам. Я же теперь могу печатать эти самые нейроны. Я из скин-класса линкор могу запихать в спичечную головку. Да я же, вот ты не поседа, сварк, вот что тебе не сидится. Хотя, чему я удивляюсь, сам ведь тебя выбрал. Рядом со мной в ангаре стояла голограмма хранителя. Все тот же старичок в светло-бежевом старомодном костюме. Хранитель, конечно же я. Твой фонтан эмоций сейчас на всю галактику сверхновой сияет. Знал ведь, что ты шебутный, но чтоб настолько. Рад вас видеть, хранитель, если честно, не ожидал. Я тоже рад, Ник. То и дело приглядываю за тобой, чтоб вот как раз в такие ситуации не вляпался. Я ничего такого не задумывал, просто интересно стало. Вот, заулыбался хранитель, и я о том же. Интересно ему стало. Ты целую технологическую цепочку воссоздал, причем уровня поколений на 10 выше того, что я так называемым старшим расам выдаю, то есть 20-е с хвостиком. Рано еще этой технологии в Содружестве появляться, не готовы они еще. А ты, я смотрю, на нее уже планы строишь. Было маленько. Хотел вот малые эскины создать, сделать членами будущей команды. Что ж, идея хорошая, мешать не буду. Андроид не человек, в предательстве не замечен. Это спонтанное открытие целиком твоя заслуга. Мы, хранители, это полностью признаем, вот только просим тебя отдать технологию нам и никому о ней не рассказывать. Взамен, дадим тебе другую цепочку. Подобное в Содружестве есть, но ей не пользуются, считается очень дорогой. Как у тебя на родине говорили, бабы еще нарожают. Вот и тут руководствуются тем же принципом. Я тебе чуть более модернизированный модуль дам. Тебе ведь действительно скоро гвардию набирать. А где их взять? Я тебе, Ник, очень рекомендую присмотреться к некоторым твоим дальним родственникам. Они хоть и седьмая вода на киселе, но метки у них стоят, слабенькие, еле светятся, но все равно стоят. Так что поищи родню. Сами они не объявятся, очень уж гордые. Да и не знают они про тебя. Ну что, договорились мы с тобой. Да, конечно, хранитель. Я вам новой жизнью обязан, так что полностью в вашем распоряжении, коль говорите не положено. Мол, рано еще, значит так и есть. Вот и молодец, мой мальчик. Я всякий раз убеждаюсь, что не зря тебя выбрал. Ты мне с самого начала понравился. Ну бывай, много сил тратится вот на такое общение. До встречи, Ник. Старик исчез, как и все, что было в ангаре. Вместо дорогущего исследовательского комплекса стоял малый контейнер с пломбой и кодовым биометрическим замком. Да, удивил меня хранитель, в очередной раз. Хотя сам виноват. Полез своими шаловливыми ручонками куда не следует. Бдит за мной старый, поглядывает, чтоб чего не учудил. Ну да ладно, имеет право. А что он там насчет родственников говорил? Надо этот вопрос проверить. Я не думал, что у такой знаменитой фамилии, к которой не было в содружестве больше 4000 лет, есть родня. И что это за комплекс он мне в обмен принес? Такс, давайте-ка посмотрим. Следующие 3 дня я разбирался с новым технологическим модулем. На вид совершенно стандартная модель по созданию позитронных вычислительных кристаллов. Тот же Искин, фактически, только очень маленький. Не класса линкор, конечно, но вот крейсерский кластер в эту коробочку размером с консервную банку точно поместится. Это уже что-то, но это только мозги. Где взять тело? Не пихать же эти мозги в дроидов. Мне нужны гвардейцы, будущий экипаж корабля. Надо думать, надо искать. А тут еще и начальство в очередной раз на ковер вызывает. Но вот что им опять не имется. Сварк, бурчал генерал, сидя за рабочим столом, не поднимая на меня взгляд. Стыдно скотине, что сослал меня к мусорщикам. Тебе предоставляется внеочередной отпуск, по запросу Геральдической палаты. Вот пригласительный на императорскую коронацию. Так что будь любезен, собирай манатки и проваливай с глаз моих долой. Благо меня в ближайшие дни переведут в Адмиралтейство, так что, когда вернешься, меня здесь уже не будет. Вам повышение за новые разработки дали. Не начинай, майор. Каждый получил свое. Мне дорого стоило тебя прикрыть. Твои выкрутасы не у меня одного уже в печенках сидят. Все, свободен. Вот пригласительный на коронацию. Отпуск начинается с полудня по времени столицы. Надеюсь, больше не увидимся. Да и черт с тобой, старый хрыч. Тут вон местная аристократия зашевелилась. Даже из армии на время отзывают. Давно я не следил за новостями из высшего света. А там, оказывается, такие страсти, что мне и не снилось. Коронация нового императора, младшего сына предыдущего. Почему младшего? Да потому что он единственный был где-то на периферии, когда его братья сцепились в кровавой резне за папочкин трон. Живым из драки не вышел никто. Подрыв плазменного заряда не оставил шанса ни старику-императору, ни его старшеньким. Все превратились в атомарную пыль, так что вся власть переходит последнему прямому наследнику, Орту Аскьярду. Такой титул он будет носить после коронации, а пока он просто Орте Аскьярд. Помимо приглашения на коронацию, был еще подробный список протокольных действий. Мероприятие официальное, знаковое, в будущем определяющее политику всей империи. Как бы мне ни хотелось, но придется участвовать. Я в этот серпентарий лезть не хочу, меня туда просто забрасывают. Что ж, вещей у меня немного. Трансформирую любимый комбинезон в выходную офицерскую форму, цепляю на бедро свой титульный меч и шагаю к ангару, искать попутку до столичной планеты. Через 5 часов я уже сидел в ресторане на столичной планете всего в 3 кварталах от императорского дворца. Сидел и думал, как разрулить непонятную ситуацию. Проблема номер 1. Я был, наверное, самым последним из аристократов, кто узнал о коронации, и, разумеется, не подумал о бронировании номера в приличной гостинице. Какой попало номер в первом попавшемся отеле мне не подходил. Я все-таки герцог, хоть и без свиты кучи родственников, но все равно. Да, на столичной планете я пока бездомный, а ведь шептала мне интуиция, что неплохо бы озаботиться этим вопросом. Ладно, сам дурак, буду теперь морщить своих юристов, как выйти из положения. Вот сижу сейчас, связываюсь с ними и пытаюсь озадачить вопросом недвижимости, потому как в гостиницу мне не попасть. На крайний случай 5 дней могу провести на курорте, это на другом континенте, так что там с номерами все в порядке. И насчет костюма на коронацию не надо думать, я действующий военнослужащий, так что имею право явиться на церемонию в парадной форме. Еще дал запрос на поиск родственников. Все аристократы, даже невысокого происхождения, старались селиться на столичной планете. В ответ на запрос мне ответили, что моей родни здесь нет. Пока нашелся единственный родственник, баронет Арта Сварк, 110 лет от роду, живет в 3 прыжках от столицы на заштатной планете, и уже лет 30 как не появлялся на официальных мероприятиях. Что касается недвижимости на планете, то тут были варианты, и на мой взгляд вполне приличные. Пал до Масьюма, в полном составе. Причина вполне понятная, перешли на сторону одного из мятежных принцев. Их недвижимость сейчас уходила с молотка. Среди лотов был дворец в столице, 4-я линия от императорского дворца. Цена не пугала, 4,5 миллиарда стартовый лот на аукционе, на который я тут же сделал ставку. За время моей службы, несколько счетов имеющихся в моем распоряжении распухли настолько, что на одном из них красовалась цифра с 12 нулями. Аукцион через 3 дня. Мне этот дворец нужен как зайцу папиросы, но выбора не остается, иначе не поймут. Придется брать. Был еще вариант, тоже дворцовый комплекс, уже на первой линии от императорского дворца, но там с обременением и стоит дороже. Если первый дворец продавался просто как недвижимость, то второй более престижный, отдавали вместе со слугами, садовниками, пилотами шикарных флайеров представительского класса и целым комплексом неоплаченных счетов. Эта недвижимость стоила уже 8 миллиардов. Дорого, ну а что делать, надо брать. Этот дворец продавался через судебных приставов и желающие тоже были. Так что и там намечался аукцион, вот только уже завтра. Пришлось делать свою ставку, а как начнутся торги, посмотрим, стоит ли бодаться за такой сомнительный лот. Закончив с ужином, тут же вызвал флайер на другой континент, в курортную зону планеты. Надо сказать, что курорты здесь были великолепными. Из истории известно, что изначально планета была класса А+. Столетия работы лучших экологов, и вот теперь это просто планета класса 0. Эталон для представителей человеческой расы. Эталоны других рас значительно отличаются. Например, столичная планета тех же спалотов по имперской классификации считается всего лишь класса. В курортной зоне, особенно в дорогом сегменте, всегда были и номера люкс, и свободные места в ресторанах. Так что устроился с комфортом, забронировав себе место еще из флайера. Я тут уже бывал, так что меня помнили, как очень хорошего клиента. Для такого высокого аристократа я вел себя чрезвычайно скромно и тихо, в то время как напыщенный отпрыск какого-нибудь барона мог позволить себе такое, что приличным людям и в голову не придет. В курортной зоне все к подобному поведению давно привыкли. Молодые аристократы, дети владельцев корпораций и банкиров, отрывались здесь на полную катушку. Таким и развлечения предлагали под стать, как говорится, все что угодно, за ваши деньги. Тратиться на развлечения я не планировал, да я особо никогда и не был любителем подобного рода развлечений, когда за вечер надо обойти 10 баров и 2 публичных дома, по дороге повздорить с такими же отморозками, как ты сам, а утро встретить в медкапсуле. Нет уж, это без меня, пожалуй. Но вот одна неприятная сцена, устроенная как раз таким мажором, меня заинтересовала и даже удивила. Я как раз сидел возле бассейна с бутылочкой вина, когда рядом прошла группа сопляков лет по 16. Я на них внимания не обратил, пока в группе не начался скандал. Один из буйных мажоров что-то начал высказывать своей подруге, довольно симпатичной девчонке, между прочим. Его истерика все множилась и нарастала, девушка что-то мило щебетала в ответ, но парень явно ее не слышал. Спор велся только между ними, все остальные не вмешивались и просто стояли рядом. О чем они спорили, я не слышал, но эмоций было много. Наконец этот ублюдок взбесился до такой степени, что схватил у бармена из рук большую бутылку и буквально в несколько ударов проломил девушке череп. Я уже давно вел видеозапись, и уже хотел было вскочить, но заметил, что подобная сценка никого кроме меня не беспокоила, а стоящий рядом патруль полиции даже не повернулся в сторону скандалистов. Тем временем девушка с разбитой головой упала возле стойки бара. Разбушевавшийся малолетний отморозок еще несколько раз ударил ее ногами в живот, но тело девушки уже не реагировало. Я от такой сцены, мягко говоря, был просто в шоке. Тем не менее все остальные наблюдали за происходящим весьма спокойно, а иные так и с улыбкой. Немыслимо. Как только компания малолеток ушла, к телу девушки поспешили 4 сервисных дроида, 2 из них отнесли бездыханное тело в тень навеса, а 2 других прибрали пятна крови, остатки вина и саму бутылку, которая так и не разбилась. Я откровенно не понимал, что происходит, но уже минут через 15 прибыл легкий глайдер с платформой, на которую служащий в комбинезоне техника погрузил тело девушки, прикрыв его пластиковым колпаком. На самом глайдете и на комбинезоне техника были отметки фирмы, которой он принадлежал. Тут же войдя в сеть, я все выяснил. Оказалось, что фирма предоставляла эскорт-услуги для состоятельных господ. В числе предложений были совершенно любые виды отдыха. Все сотрудники, если можно было так выразиться, этого агентства, были синтетиками или синтами, как их здесь называли. Глядя на услуги, которые предоставляло агентство, просто поражался фантазии некоторых затейников. Синты в точности копировали человеческую внешность вплоть до самых незначительных подробностей, но вот мозг имели электронный, причем уровень интеллекта такого мозга даже не дотягивал до персонального Искина. Максимум, на что тратились производители, так это на встроенный компьютер уровня технического дроида с заложенной поведенческой программой по требованию клиента. Поразительным был и тот факт, что ремонтировали синтов в обычной медицинской капсуле. Удовольствие было недешевым, но зато и ограничений по поводу использования синта тоже не было. Чаще всего синты выступали в качестве сексуальных игрушек, с ними можно было вытворять то, что непозволительно с живыми людьми. Произошедшая на моих глазах сцена оставила неприятный осадок, но в то же время дала пищу для размышления. Ведь хранитель отобрал у меня очень перспективную технологию, но взамен оставил другую не менее сложную. А что, если совместить мой модуль по производству позитронных мозгов и технологию создания синтов? Я же себе и экипаж, и гвардию могу просто напечатать. Задумавшись над этим, я стал смотреть соответствующие технологические линии в свободной продаже. Почему-то думал, что просто так мне их не продадут. Ничего подобного, были линии по производству синтов самой разной направленности и качества. Самая дешевая линия выпускала синтетических болванчиков для простых работ. Дело в том, что даже изначальная высокая цена синта со временем нивелировалась тем, что при должной эксплуатации в конечном итоге он обходился дешевле, чем тот же механический дроид. И все потому, что восстанавливался в обычной медкапсуле и не требовал дорогих запасных частей и расходных картриджей. Самый дорогой производственный комплекс стоил почти полмиллиарда, по сравнению с деньгами, что я планировал в ближайшее время потратить на недвижимость, не так уж и дорого. Так что я заказал себе самый продвинутый из существующих образцов, будучи уверенный в том, что совместить две технологии мне удастся без проблем. По самым скромным подсчетам, действительно выходило очень дорого. Такой солдат или рабочий для империи непозволительная роскошь, 13 миллионов за каждого. А ведь для синтов еще нужны специальные капсулы, где они проходят циклы очистки и пополнения расходных биоматериалов. Синты не могли работать в круглосуточном режиме, им требовалось время для профилактики. Но важным для меня было не это. Внешне синты от людей ничем не отличались. Убожество их крохотных мозгов можно было компенсировать моими позитронными эскинами с личностными матрицами и получить полноценных, высокоинтеллектуальных сервов. Особых знаний по использованию комплекса не требовалось, весь цикл был жестко фиксирован и автоматизирован. Изменения допускались только в небольшом диапазоне характеристик и очень вольном изменении внешних данных. Придать синту любой внешний вид по желанию заказчика считалось совершенно нормальным. Что касательно юридической стороны вопроса, то синты, как бы похожи они ни были на людей, все равно считаются биомеханическими роботизированными устройствами, без всяких прав и обязанностей, кроме тех, что вложены программой. В случае совмещения синта и скина, ничего не менялось. Эти два объекта рассматривались законом отдельно, так как могли существовать независимо друг от друга. Перспективное приобретение, с которым еще предстояло разобраться. На следующий день, с самого утра, так как была некоторая разница во времени, я участвовал в аукционе. Мой юрист в тот момент тоже был на связи и при необходимости консультировал меня. Торги длились 3 часа. Покупатели цену не задирали, она и так была очень высокой. У меня были все шансы купить этот дворцовый комплекс, но в последний момент я отказался, снял свою заявку. Не видел смысла излишне выпендриваться и тратиться на такую дорогую недвижимость. Нафига, есть куда более важные цели, на что можно потратить деньги. Мне и второго дворца хватит, куда более скромного и с меньшими проблемами. Тем более, что жить в столице и плескаться в местном болоте аристократического общества мне совершенно не хотелось. Нацелил юриста на второй дом. Пусть давит до конца, но выкупит. Резиденция в столице мне нужна, пусть и обойдется дорого, но переплачивать за еще больший престиж желания не имею. Утром к завтраку вышел совершенно спокойным и расслабленным. Решится вопрос с недвижимостью или нет, меня уже не волновало. После обеда собирался отправиться в столицу, придется лично участвовать в подписании нескольких договоров, да и заодно проверить свой благотворительный фонд. Так что к завтраку я вышел в военной выходной форме, при оружии. На отдыхе имел право и не надевать ее, но больше задерживаться на курорте не планировал. Мелкие дела отнимали массу времени. Пока расправился с завтраком, просмотрел сводку новостей через нейросеть, потому и не заметил, как ко мне за столик подсел какой-то мутный тип. Никогда не любил таких невежливых персонажей, бесцеремонно вторгающихся в чужое пространство. А тебя очень непросто найти, Ник, все время ускользаешь. Мужик мне не понравился. Мало того, эта скотина испортила мне такое хорошее настроение. Мне было плевать, кто он такой. Первым же действием, как только поставил нейросеть на запись видео, я выбил ему коленную чашечку ударом ноги под столом, схватил за волосы и приложил мордой об столешницу, да так, что этот упырь чуть не потерял сознание. Встав из-за стола, схватил мужика за шкирку и разложил пузом на столешнице, стал обыскивать. «Тебя в детстве вежливо разговаривать с людьми не научили, никогда не говорили не разговаривать с незнакомцами, например?» Под накидкой поверх комбинезона у мужика был довольно мощный армейский импульсный излучатель, не слабая пушка. «У меня такой же, но я действующий офицер флота, мне положено, а вот что это за мурло тут нарисовалось, было непонятно». «Ты не понял», – прошипел мужик, чуть оклемавшись. «С чего бы тебе мне тыкать, чучело? Завали хлебало, не то огорчу до невозможности». Краем глаза замечаю, как от дверей ресторана ко мне бегут еще двое, в таких же точно накидках. Выхватываю излучатель этого мутного и пихаю ему в рот, тут же активируя для выстрела свой излучатель, также взвожу и целюсь в этих двоих. Стоять на месте, руки за голову. Ты не имеешь права. Излучатель стоял на минимуме, так что я напарником прострелил по одной ноге. Оба придурка рухнули на пол как подкошенные. Вас еще и приказы исполнять не учит. Два раза повторять не буду. Сначала стреляю, потом разговариваю. Не лежим в развалку. Ноги вытянуть, лицом вниз. Тут они уже поняли, что шутить не стоит. Я, между прочим, в своем праве. Сбросив на пол первого, стал обыскивать подранков. Все то же самое, по армейскому излучателю у каждого. У одного два кинжала за спиной и какой-то шарик в специальном чехле на поясе. Больше похож на какую-то аппаратуру, чем на оружие. Все это я забрал себе. Первого побитого развернул лицом и тут же вмазал ему по морде. «Какое у тебя задание? Кто твой командир? Где расположена ваша часть?» Похоже, что мужик не понимал, чего я от него хочу, поэтому я опять влепил ему зуботычину. «Какое у тебя задание? Кто командир? Где расположена ваша часть?» На благо этих утырков в ресторан с перепуганными, но любопытными посетителями, которые так и не ушли, прибежали местные полицейские. «Что здесь происходит, господин майор?» – спросил полицейский, проводя протокольную съемку. «Вооруженное нападение неустановленных лиц на действующего офицера имперского флота. Всем троим требуется медицинская помощь». Не желая особо разбираться, сержант полиции влепил каждому из них по выстрелу из станера и тут же велел своим людям грузить бесчувственные тушки во флайер. Я тем временем переслал сержанту видеозапись инцидента и спокойно отправился дальше по своим делам. В отношении меня какие-то разбирательства могут происходить только в присутствии военного адвоката, а при пересылке файла я нарочно открыл сержанту полную учетную запись, и он мог видеть, кто я такой, со всеми своими титулами. Скорее всего, эти трое были сотрудником имперской службы безопасности. А коль так, сами виноваты, у них есть мое личное дело и мой психологический портрет, а значит, знают мои прозвища и мой позывной. Не стоило бы в таком случае повторять ошибку несчастного профсоюзного секретаря, опрометчиво позволившего себе сесть за мой столик без разрешения. Этих по закону сейчас затолкают в медкапсулу, дабы избавить от последствий знакомства со мной. Дальше станут выяснять, кто они такие и чего хотели от меня. Сверху их, конечно, прикроют, но меня к тому времени на курорте уже не будет. В следующий раз будут думать головой, прежде чем подойти ко мне. Уже сидя во флайере, летящем в сторону столицы, я внимательно осмотрел излучатели этих дебилов, сверил номера и, разрядив их, полностью уложил в рюкзак. Протокольную запись я при этом не отключал. Сфера, отобранная у одного из придурков, оказалась шпионским дроном, который я вскрыл меньше чем за 5 минут. С моим 11-м рангом кибернетики, это просто. Всю информацию из этого дрона я скачал и скопировал себе на нейросеть. Тут же написал рапорт в контрразведку флота и приложил полную протокольную запись. Такой же точно рапорт ушел в офис военной полиции и в геральдическую палату. Если это действительно имперская служба безопасности, то и сами эти упыри и их начальство слетят со своих должностей сегодня же. Нападение на действующего офицера флота квалифицируется как преступление против империи, а если этот офицер еще и аристократ, то наказание за такой поступок будет утроено. Бойтесь меня, держитесь подальше. Я никому не позволю диктовать мне условия, кто бы они ни были, пусть даже имперская служба безопасности, кости у них тоже не титановые, и кровь красная, так что пусть лучше боятся. Будет еще одна запись в личном деле в мою пользу. На площадке, где приземлился мой флайер, уже ждали три офицера имперской службы безопасности, в форме, со всеми знаками отличия. Интересно, они всегда по трое ходят. Низкорослый крысеныш, видимо старший в тройке, в звании лейтенанта, шагнул ко мне. Лейтенант имперской службы безопасности, Витлир, Ник Сварк, пройдемте с нами. С какой это стати? Нахмурился я с недовольством, глядя на лейтенанта. Я из службы безопасности, взвизгнул лейтенант. Да плевать, хоть из бродячего цирка, вы стоите у меня на пути. И если не отойдете, я расценю это как нападение, несмотря на то, что вы представились. Разумеется, я вел запись. В полете я успел проконсультироваться с юристом. Любые претензии, вопросы, да все что угодно, любые действия они имели право осуществлять только через мое начальство. Не был бы я на действительной военной службе, тогда другое дело. Тут бы им пришлось обращаться в геральдическую палату, чтобы те выдали разрешение общаться со мной. А сейчас меня просто брали на испуг. Не выйдет, я неприкасаемый. Но лейтенанту, видимо, не хватило ума быть осторожней, или у него был дурной приказ. Этот идиот потянулся к кобуре, прежде чем озвучил хоть какие-то требования. Вот тут я не церемонился. Руки им точно переломал, причем жестко. У всех троих отобрал оружие и номерные значки. Буквально через 5 минут после того, как я крепко увязал этих неврастенников, на эту же площадку бухнулся военный десантный бот спецназа разведки. Видимо, мне на выручку послали тех, кто был ближе всего. Десантники, все в званиях не ниже лейтенанта, только довольно хмыкнули, увидев скрученные по рукам и ногам побитые тушки спшников, закинули их в бот и вежливо пригласили меня. Тут был резон покинуть планету, пока это заброшенное на вентилятор говно не разлетится по углам. Сейчас на волне этого инцидента сцепятся штабы двух контор, а я просто понаблюдаю со стороны. На той самой базе возле столичной планеты, где я проходил обучение в первые месяцы службы, мне выделили офицерскую каюту. Как только устроился, тут же вызвали к генералу. С этим лично знаком не был, кто-то из контрразведки. Орал на меня генерал негромко, да и то больше для вида, не столько орал, сколько журил, мол, не круто ли я взял, а у самого рожа была довольная. Еще бы с моей помощью наступить на крысиный хвост службы безопасности, это же просто наслаждение. Вскоре явился и генерал СБ. Этот был очень недовольный, но держался в рамках, хоть и не потрудился представиться. Что ж вы, молодой человек, проявляете себя с такой неприглядной стороны, фальшиво запричитал генерал косо, поглядывая на своего коллегу из флота. Ну, так как аукнется, так и откликнется. Ваши козлоногие дятлы тоже вели себя невежливо, видать, с вас пример берут, представляться не спешили. Я генерал Ернасвальд, представился безопасник. Вот и вашим парнокопытным надо было с этого начинать. Говорю же, дурной пример заразителен. Ох, неправильно началось наше знакомство, Ник. Да, Ерн, я тоже так считаю. Генерал Ернасвальд, будьте любезны, проскрипел безопасник, корча злобную гримасу. Ник Сварк, прошу заметить. Я это запомню, господин Сварк, прошипел змеей генерал. Если не уверены, лучше запишите. Я обычно записываю. Ну вы же разумный человек, разумный. Я тут же повысил голос. Вы мое личное дело читали? Что-то не похоже. Я сначала стреляю, потом спрашиваю, кто пришел. Согласен. Все произошедшее было недоразумением. Недоразумением с вашей стороны. С нашей стороны, неохотно согласился генерал, багровея от злости. Так, о чем вы хотели поговорить с действующим офицером флота? Без разрешения его непосредственного командования, ненавязчиво поинтересовался контрразведчик. Право, пустяки, это касается предстоящей коронации, на которую майор был приглашен. Он и сейчас на нее приглашен, но это вовсе не отменяет требований закона о военнослужащих и полномочиях сотрудников безопасности. Да, да, так и есть. Это действительно было досадное недоразумение, допущенное с нашей стороны. Хотя, в результате мы получили ответ на свой вопрос, хоть и в очень необычной форме, которую предстоит выправлять в медицинской капсуле. Я удовлетворен. Всего доброго, господа. Генерал встал, мы с контрразведчиком тоже. Рад был познакомиться, генерал Ернасвальд. Взаимно, Ник Сварк. Всего доброго. Спшник ушел, а контрразведчик долго смотрел на меня, а потом как бы с просьбой в голосе спросил. Может, рапорт о досрочном завершении контракта? Я поспособствую, что никаких штрафов по досрочному расторжению не будет. Нет, господин генерал, я вот подумываю, а не остаться ли еще на один длинный контракт? Все, я понял. Нет, так нет, генерал только примирительно поднял руки. Но попробовать стоило. Я должен был себя поставить, иначе бы сели на шею. А так за 100 парсеков ходить стороной будут. В отличие от них я твое личное дело очень внимательно читал и неоднократно. А еще, в прошлом году я с семьей отдыхал на твоем курорте, на Колдане. И в этом году планирую съездить туда еще раз. Слушай, мой рабочий день давно закончился. Давай партию в шахматы. Наш отдел всем составом подсел на эту игру, которую ты притащил из своего дикого мира. А вот это можно. С большим удовольствием. Генерал достал шахматную доску и начал расставлять фигуры. А еще у меня сохранилась бутылочка нектара самоубийцы. Нет, генерал, это без меня. Я как наркодилер, собственный товар не употребляю. Ну, как скажешь. А все-таки здорово ты спшника на место поставил. Эти гады совсем нюх потеряли, распустил их прежний император. Ничего не могу сказать, только сегодня с ними познакомился. Первое впечатление не очень, но они же настырные, пока своего не добьются, не слезут. Сколько еще надо будет покалечить их топтунов, прежде чем они отстанут? Ваш ход, господин генерал. Ты был полностью в своем праве. Ты неприкасаемый, хоть на армейской службе, хоть на гражданке. Им ведь в любом случае пришлось бы получать разрешение у Геральдической палаты, а то и у палаты лордов. Так и есть, только они забыли, что у нас империя, а не личная игровая площадка службы безопасности. Ха, так и есть. А ты хоть знаешь, откуда тянется история? Догадываюсь. Сначала действительно думал, что это как-то связано с коронацией, а вот уже в этом кабинете понял, что они пытаются слить историю, когда их офицер не выполнил приказ разведчика. Я еще тогда подумал, что дело добром не кончится. Все-таки прямое нарушение приказа старшего по званию – серьезное преступление. Да, так и есть. Черный кот.